Скорее наоборот, как свадебный торт среди дерьма, — рассмеялась Тереза Данелли. Когда мне сказали, что они нам дают, я пыталась переиграть, но только сегодня без вариантов. Либо берем, либо отправляемся на задание пешком. И вот теперь на месте наблюдения стали сбываться их худшие опасения, потому что из двухэтажного дома вышли сразу несколько мужчин и подошли к голубому автобусу. «Придется сматывать удочки», — сказал Гарсия. «Мы светимся здесь, как твой прожектор». «Давай попробуем хоть что-то предпринять сначала». Рация Данелли была настроена на специальный канал, выделенный участником скрытого наблюдения. 13:21 вызывает диспетчера. «Слушаю», — откликнулся оперативный дежурный из полицейского управления. «Направьте патрульную машину к дому 265 по 65-й северо-восточной. Проинструктируйте, чтобы действовали без шума, никаких сирен и мигалок, пусть рассеют небольшую толпу у дома, но не обращают внимания на голубой микроавтобус, припаркованный рядом». «Вас понял», — и через несколько секунд добавил. «Выслал к вам подразделение 324». Двое из тех, что вышли из дома, стали всматриваться в окна машины, но явно ничего не могли разглядеть. «Дурацкое положение», — прошипел Гарсия. В это время к двоим присоединился третий, сухопарый и лысоватый. Данелли поспешно сверилась с фотографией для опознания и сказала: «Этот плешивый и есть объект нашего наблюдения». «Кто за кем наблюдает?» — пробормотал Гарсия. Тот тип, что подошел к микроавтобусу первым, подергал за ручку двери. Когда дверь не поддалась, он полез в карман и вытащил приличных размеров отвертку. Затем до детективов донеслась его приглушенная, но вполне отчетливая реплика: «Да нету там никого». Трое сгрудились у двери. Малолетки отошли в сторону. «Господи!» — прошептал Гарсия. «Они собираются вскрыть машину». «Пусть только попробуют. Их ждет небольшой сюрприз». Данелли взялась за рукоятку табельного револьвера. Дело могло принять совсем нежелательный оборот, если бы тип с отверткой не решил оглядеться по сторонам, не видит ли кто. И тут в поле его зрения попала приближающаяся полицейская машина. «Вот и мои патрульные», — сказала Данелли торжествующе. В одно мгновение все трое отпрянули от микроавтобуса. Тот, кого Данелли опознала, поскользнулся и вынужден был опереться на короткий капот их машины, прежде чем исчезнуть. Полицейский автомобиль остановился, из него выбрались двое патрульных. Как всегда при появлении полиции, в Малом Гаити все бросились в рассыпную. Лишь один из полисменов окинул Лумину взглядом, но сразу равнодушно отвернулся. Еще несколько мгновений спустя патрульная машина уехала. «Мы уезжаем или остаемся?» — спросил Гарсия. «Это я смогу сказать тебе через минуту». Данелли по рации вызвала командира их спецподразделения. Когда сержант Эйнсли ответил, она сказала: «Тереза Данелли, у меня вопрос». «Окей, Терри, спрашивай». «Помнится мне, что на месте первого серийного убийства в отеле Royal Colonial взяли частичный отпечаток ладони, но его не удалось идентифицировать, так?» С типичной для нее скрупулезностью Данелли просмотрела все рапорты о серийных убийствах, прежде чем приступить к наблюдению. «Верно. Нам до сих пор неизвестно, чья там была ладошка. Так вот, по-моему, мы получили отпечаток ладони Алика Полейта, но только он оставил его снаружи на нашей машине, а скоро может полить дождь. Ты сможешь быстро проверить отпечаток, если мы сейчас снимемся с места?» «Конечно», — ответил Эйнсли. «Отправляйтесь в отстойник для автомобилей и укройте машину под навесом. Я попрошу направить туда кого-нибудь из криминалистов». «Поняла. Спасибо, Малком». Затем она отключила связь и сказала сидевшему за рулем Хосе Гарсии: «Все, поехали». «Что я могу тебе сказать на это? Ура!» Автомобильный отстойник полиции Майами, расположившийся рядом с 95-м шоссе и окруженный высоким металлическим забором, был тем местом, куда отгоняли машины, захваченные обычно в качестве улик в ходе рейдов, чаще всего на торговцев наркотиками.